информатор расстегнул пояс и потащил через голову перевязи с мечами. Ну-ну. Ящик! Рявкнул отец Кабани и надолго замолчал, делая странные движения щеками. Румата, не спуская с него глаз, перенес через камью ноги в покрытых пылью ботфортах и уселся, положив мечи рядом. Ящик! Это мы говорим, будто мы выдумываем. На самом деле все давным-давно выдумано. Кто-то давным-давно все выдумал, сложил все в ящик, а? Провертел в крышке дыру и ушел. Ушел спать. Тогда что? Приходит отец Кабани, закрывает глаза, сует руку в дыру. Хватит! Выдумал? А говорит, это вот самое и выдумал. А кто не верит, тот дурак. Сую руку, раз, что? Проволока с колючками. Зачем? Скотный двор от волков. Молодец. Сую руку, два, что? Умнейшая штука. Мясокрутка называется. Зачем? Нежный мясной фарш. Молодец. Сую руку, три, что? Горючая вода. Зачем? Сырые дрова разжигать, а? Отец Кабани замолк и стал клониться вперед, словно кто-то пригибал его, взяв за шею. Руматов взял кружку, заглянул в нее, потом вылил несколько капель на тыльную сторону ладони. Капли были сиреневые и пахли сивушными маслами. Руматов кружевным платком тщательно вытер руку. На платке остались маслянистые пятна. Нечесанная голова отца Кабани коснулась стола и тотчас вздернулась. Кто сложил все в ящик, он знал, для чего это выдумано. Колючки от волков? Это я, дурак, от волков. Рудники, рудники оплетать этими колючками, чтобы не бегали с рудников государственные преступники. А я не хочу. Я сам государственный преступник, а меня спросили? Спросили. Колючки, говорят. Колючка от волков, говорят. От волков. Хорошо, говорят, молодец. Оплетем рудники. Сам дом рыбы и оплел. И мясокрутку мою забрал. Молодец, говорит. Голова, говорит, у тебя. И теперь, значит, у веселой башни нежный фарш делает. Очень, говорят, способствует. Знаю, все знаю. Как ты кричал у дона Рэба в кабинете, и как в ногах у него ползал, молил, отдай, не надо, поздно было. Завертелась твоя мясокрутка. Колючая вода. Для растопки костров и произведения веселых фокусов. Какая же она горючая, если ее можно пить? Еще в пиво подмешивать? Цены пиву не будет. Не дам, сам выпью и пью. День пью, ночь я пух весь. Падаю все время. Давеча дон Румата... Не поверишь, к зеркалу подошел, я испугался. Смотрю, помоги, Господи, где же отец Кабани? Морской зверь какой-то, спрут, весь цветными пятнами, то красный такой, знаешь, то синий. Выдумал, называется, воду для фокусов. Фу! А какой нынче день? Канун Каты Праведного. А почему нет солнца? Потому что ночь. Опять ночь? С тоской сказал отец Кабани и упал лицом в объедки. Некоторое время Румата, посвистывая сквозь зубы, смотрел на него. Потом выбрался из-за стола и прошел в кладовку. В кладовке между кучей брюквы и кучей опилок поблескивал стеклянными трубками громоздкий спиртогонный агрегат отца Кабани. Удивительное творение прирожденного инженера, инстинктивного химика и мастера стеклодува. Румата дважды обошел адскую машину кругом, Затем нашарил в темноте лом и несколько раз наотмашь ударил, никуда специально не целясь. Ладошка залязгала, задребезжала, забулькала. Гнусный запах перекисшей бурды ударил в нос. Хрустя каблуками по битому стеклу, Румата пробрался в дальний угол и включил электрический фонарик. Там под грудой хлама стоял в прочном силикетовом сейфе малогабаритный полевой синтезатор «Мидас». Румата разбросал хлам, набрал на диске комбинацию цифр и поднял крышку сейфа. Даже в бледном электрическом свете синтезатор выглядел странно среди развороченного мусора. Румата бросил в приемную воронку несколько лопат опилок, и синтезатор тихонько запел, автоматически включив индикаторную панель. Румата носком ботфорта придвинул к выходному желобу ржавое ведро. И сейчас же дзынь-дзынь-дзынь посыпались на мятое жестяное дно золотые кружочки с аристократическим профилем пиццы шестого короля Арканарского. Румата перенес отца кабани на скрипучие нары, стянул с него башмаки, повернул на правый бок и накрыл облысевшей шкурой какого-то давно вымершего животного. При этом отец кабани на минуту проснулся. Двигаться он не мог, соображать тоже. Он ограничился тем, что пропел несколько стихов из запрещенного к распеванию светского романса. «Я как цветочек аленький в твоей ладошке маленькой». После чего гулко захрапел. Румата убрал со стола, подмел пол и протер стекло единственного окна, почерневшее от грязи и химических экспериментов, которые отец кабани производил на подоконнике. За облупленной печкой он нашел бочку со спиртом и опорожнил ее в крысиную дыру. Затем он напоил хамахарского жеребца, засыпал ему овса из седельной сумки, умылся и сел ждать, глядя на коптящий огонек масляной лампы. Шестой год он жил этой странной двойной жизнью и, казалось бы, совсем привык к ней. Но время от времени, как, например, сейчас, ему вдруг приходило в голову, что нет на самом деле никакого организованного зверства и напирающей серости. Разыгрывается причудливое театральное представление с ним, Руматой, в главной роли. Что вот-вот, после особенно удачной его реплики, грянут аплодисменты, и ценители из Института экспериментальной истории восхищенно закричат из лож. «Адекватно, Антон, адекватно! Молодец, Тошка!» Он даже огляделся, но не было переполненного зала, были только почерневшие замшелые стены из голых бревен, заляпанные наслоениями копоти. Во дворе тихонько ржанул и переступил копытами хамахарский жеребец. Послышалось низкое ровное гудение, до слез знакомое и совершенно здесь невероятное. Руматов слушался, приоткрыв рот. Гудение оборвалось, язычок пламени над светильником заколебался и вспыхнул ярче. Руматов стал подниматься, и в ту же минуту из ночной темноты в комнату шагнул Дон Кондор, генеральный судья и хранитель больших государственных печатей Торговой Республики Суан, вице-президент Конфедерации 12 негациантов и кавалер имперского ордена Десницы Милосердной. Руматов вскочил, едва не опрокинув скамью. Он готов был броситься, обнять, расцеловать его в обе щеки, но ноги, следуя этикету, сами собой согнулись в коленях. Шпоры торжественно звякнули, правая рука описала широкий полукруг от сердца и в сторону, а голова нагнулась так, что подбородок утонул в пенно-кружевных брыжах. Дон Кондор сорвал бархатный берет с простым дорожным пером, торопливо, как бы отгоняя комаров, махнул им в сторону Руматы, а затем, швырнув берет на стол, обеими руками расстегнул у шеи застежки плаща. Плащ еще медленно падал у него за спиной, а он уже сидел на скамье, раздвинув ноги, уперев левую руку в бок, а отставленной правой, держась за эфес золоченого меча, вонзенного в гнилые доски пола. Был он маленький, худой, с большими выпуклыми глазами на узком бледном лице. Его черные волосы были схвачены таким же, как у Руматы, массивным золотым обручем с большим зеленым камнем над переносицей. «Вы один, Дон Руматы?» «Да, благородный Дон». Отец Кабани вдруг громко и трезво сказал: «Благородный Дон Рэба! Гиеновый! Вот и все!» Дон Кондор не обернулся. «Я прилетел. Будем надеяться, что вас не видели». «Легенды больше, легенды меньше. У меня нет времени на путешествие верхом. Что случилось с Будахом? Куда он делся? Да сядьте же, Дон Румата, прошу вас. У меня болит шея». Румата послушно опустился на скамью. «Будах исчез. Я ждал его в урочище тяжелых мечей, но явился только одноглазый оборванец, назвал пароль и передал мне мешок с книгами. Я ждал еще 2 дня, затем связался с Доном Гугом, а Дон Гуг сообщил, что проводил Будаха до самой границы, и что Будаха сопровождает некий благородный дон, которому можно доверять, потому что он вдребезги проигрался в карты и продался дону Губу телом и душой. Следовательно, Будах исчез где-то здесь, в Арканаре, вот и все, что мне известно. Немного же вы знаете. Да не в Будахе дело. Если он жив, я его найду и вытащу. Это я умею. Не об этом я хотел с вами поговорить. Я хочу еще и еще раз обратить ваше внимание на то, что положение в Арканаре выходит за пределы базисной теории. Ой. Нет уж, вы меня выслушайте. Я чувствую, что по радио я с вами никогда не объяснюсь. А в Арканаре все переменилось. Возник какой-то новый систематически действующий фактор. Выглядит это так, будто Дон Рэба сознательно натравливает на ученых всю серость в королевстве. Все, что хоть немного поднимается над средним серым уровнем, оказывается под угрозой. Вы слушайте, Дон Кондор, это не эмоции, это факты. Если ты умен, образован, сомневаешься, говоришь непривычное, просто не пьешь вина, наконец, ты под угрозой. Любой лавочник вправе затравить тебя хоть насмерть. Сотни и тысячи людей объявлены вне закона. Их ловят штурмовики и развешивают вдоль дорог, голых, вверх ногами. Вчера на моей улице забили сапогами старика, узнали, что он грамотный. Топтали, говорят, 2 часа, тупые, с потными звериными мордами. Одним словом, в Арканаре скоро не останется ни одного грамотного, как в области Святого Ордена после барканской резни. Дон Кондор пристально посмотрел на него, поджав губы. Ты мне не нравишься, Антон. Сказал он по-русски. Мне тоже многое не нравится, Александр Васильевич. Мне не нравится, что мы связали себя по рукам и ногам самой постановкой проблемы. Мне не нравится, что она называется проблемой бескровного воздействия. Потому что в моих условиях это научно обоснованное бездействие. Я знаю все ваши возражения. И я знаю теорию, но здесь нет никаких теорий. Здесь звери ежеминутно убивают людей. Здесь все бесполезно, знаний не хватает, а золото теряет цену, потому что опаздывает. Антон, не горячись. Я верю, что положение в Арканаре совершенно исключительное, но я убежден, что у тебя нет ни одного конструктивного предложения. Да, конструктивных предложений у меня нет, но мне очень трудно держать себя в руках. Антон, нас здесь 250 на всей планете. Все держат себя в руках, и всем это очень трудно. Самые опытные живут здесь уже 22 года. Они прилетели сюда всего-навсего как наблюдатели. Им было запрещено вообще, что бы то ни было, предпринимать. Представь себе это на минуту. Запрещено вообще. Они бы не имели права даже спасти Будаха. Даже если бы Будаха топтали ногами у них на глазах. Не надо говорить со мной, как с ребенком. Вы нетерпеливы, как ребенок, а надо быть очень терпеливым. Во всей вселенной тысячи планет, куда мы еще не пришли. И где история идет своим чередом. Но сюда-то мы уже пришли. Да, пришли. Но для того, чтобы помочь этому человечеству. А не для того, чтобы утолять свой справедливый гнев. Если ты слаб, уходи. Возвращайся домой. В конце концов, ты действительно не ребенок и знал, что здесь увидишь. Румата молчал. Дон Кондор, какой-то обмякший и сразу постаревший, волоча меч за эфес, как палку, прошелся вдоль стола, печально кивая носом. Все понимаю. Я же все это пережил. Было время, это чувство бессилия и собственной подлости казалось мне самым страшным. Некоторые послабее сходили от этого с ума. Их отправляли на землю и теперь лечат. 15 лет понадобилось мне, голубчик, чтобы понять, что же самое страшное. Человеческий облик потерять страшно, Антон. Запачкать душу, ожесточиться. Мы здесь боги, Антон. И должны быть умнее богов из легенд, которых здешний люд творит кое-как по своему образу и подобию. А ведь ходим-то по краешку трясины, оступился и в грязь, всю жизнь не отмоешься. Гаран Ируканский в истории пришествия писал, когда бог, спустившись с неба, вышел к народу из питанских болот, ноги его были в грязи. Да, за что Гараны сожгли? Да, сожгли. А сказано это про нас. Я здесь 15 лет. Я, голубчик, уж и сны про землю видеть перестал. Иногда я вдруг со страхом осознаю, что я уже давно не сотрудник института. Я экспонат музея этого института. Генеральный судья торговой феодальной республики. И есть в музее зал, куда меня следует поместить. Нужно, наконец, твердо понять, что ни ты, ни я, никто из нас реально ощутимых плодов своей работы не увидим. Мы не физики, мы историки. У нас единица времени не секунда, а век. И дела наши не посев даже. Мы только готовим почву для посева. А то прибывают порой с земли энтузиасты, черт бы их побрал. Спринтеры с коротким дыханием. Румата криво усмехнулся и без особой надобности принялся подтягивать ботфорты. Спринтеры, да, спринтеры были. 10 лет назад Стефан Орловский, он же Дон Капада, командир роты арбалетчиков Его Императорского Величества, во время публичной пытки 18 исторских ведьм приказал своим солдатам открыть огонь по палачам, зарубил имперского судью и двух судебных приставов и был поднят на копья дворцовой охраной. Корчась предсмертной муки, он кричал: «Вы же люди, бейте их, бейте!» Но мало кто слышал его за ревом толпы: «Огня, еще огня!» Примерно в то же время в другом полушарии Карл Розенблюм, один из крупнейших знатоков крестьянских войн в Германии и Франции, он же торговец шерстью пани Па, поднял восстание мурийских крестьян, штурмом взял два города и был убит стрелой в затылок, пытаясь прекратить грабежи. Он был еще жив, когда за ним прилетели на вертолете, но говорить не мог и только смотрел виновато и недоуменно большими голубыми глазами, из которых непрерывно текли слезы. А незадолго до прибытия Руматы великолепно законспирированный друг, конфидент кайсанского тирана Джереми Тахнер, специалист по истории земельных реформ, вдруг ни с того ни с сего произвел дворцовый переворот, узурпировал власть, в течение 2 месяцев пытался внедрить золотой век, упорно не отвечая на яростные запросы соседей земли, заслужил славу сумасшедшего, счастливо избежал 8 покушений, был, наконец, похищен аварийной командой сотрудников института и на подводной лодке переправлен на островную базу у Южного полюса. Подумать только. До сих пор вся Земля воображает, что самыми сложными проблемами занимается ноль физика. Дон Кондор поднял голову. О, наконец-то. Зацокали копыта, злобно и визгливо заржал хамахарский жеребец, послышалось энергичное проклятие с сильным ируканским акцентом. В дверях появился Дон Гук, старший постельничий его светлости герцога Ируканского, толстый, румяный, с лихо вздернутыми усами, с улыбкой до ушей, с маленькими веселыми глазками под буклями каштанового парика. И снова Румата сделал движение броситься и обнять, потому что это же был Пашка. Но Дон Гук вдруг подобрался, на толстощекой физиономии появилась сладкая приторность, он слегка согнулся в поясе, прижал шляпу к груди и вытянул губы дудкой. Румата вскользь поглядел на Александра Васильевича. Александр Васильевич исчез. На скамье сидел генеральный судья и хранитель больших печатей, раздвинув ноги, уперев левую руку в бок, а правой держась за эфес золоченого меча. Вы сильно опоздали, Дон Гук. 1000 извинений. Клянусь рахитом моего герцога, совершенно непредвиденные обстоятельства. Меня 4 останавливал патруль Его Величества короля Арканарского, и я 2 дрался с какими-то хамами. Он изящно поднял левую руку, обмотанную окровавленной тряпкой. Кстати, благородные доны, чей это вертолет позади избы? Это мой вертолет. У меня нет времени для драк на дорогах. Дон Гук приятно улыбнулся и, усевшись верхом на скамью, сказал: Итак, благородные доны, мы вынуждены констатировать, что высокоученый доктор Будах таинственным образом исчез где-то между Ируканской границей и урочищем тяжелых мечей. Отец Кабани вдруг заворочился на своем ложе. Дон Ребба! Густо сказал он, не просыпаясь. Оставьте Будаха мне и попытайтесь все-таки меня понять.